Часть шестая. Товарищ Старосила был глуховат на одно ухо. Как всегда, он расставлял посты и прислушивался к империалистам, наступающим из-за Ужги. Выстрел, раздавшийся с кремлевской стены, казалось, прозвучал ему во вчерашнем дне. Он не слышал, как упал Хлобыстай Нетакаевский, человек, который не мог больше выносить равнодушие людей к его мучениям, людей, не разъяснивших ему жизни, человек, который не вынес равнодушие Агафьи и который после долгих мучений с ненавистью наблюдал, как печатали Библию и как чвакали революционные валики машин, накатывая краску на церковные слова, решил организовать при типографии кружок безбожников. Воззвание, написанное им собственноручно и вывешенное подле неумелой и засиженной мухами стен газеты, вызвало и изумление, и хохот. Он написал заявление о выходе из РП. Он написал проект борьбы с церковщиной среди кремлевцев. И с этим-то проектом догонял товарища Старосила. Он спешил, так как в форточку его конторы блаженный Афанас Царевич уже кинул ему падаль, ворону. И кто-то из темноты типографии крикнул ему в это время: «Заискивай, прокуренный ворон!» Пуля ему попала в грудь. Он корчился на Алексеевской площади, строгая пальцами булыжники. Никто не вышел попрощаться с ним, так как все думали, что товарищ Старосила, по обычаю своему в обеденный перерыв, стреляет ворон. Захар Лямин визжал, прикрывая лицо картоном. «Отец Гурий! Отец Гурий! 2,5 года обдумывал я отмщение за своего сына. 2,5 года сбирался в губернию или в центр за смертью для Старосила, а он сюда приехал. 2,5 года перед обдумыванием делал я ружье, так как за мной следили и УУР, и другие соответствующие учреждения. 2,5 года до выделки ружья искал я порох и пули, и мимо. Господи Боже мой, мимо!» Лямин бросил ружье, откинул картон и побежал по стене. Седые волосенки торчали у него над ушами, карманы у пиджачишка вздуты, выпал грязный платок. «Да, не уберег ты, Гурий, человека от смерти, не поймал. Своей рукой навел ты на плечо Хлобыстая Нетакаевского пулю, своей рукой ты закрыл его прокуренный рот». Гурий поднял ружье, спустился со стены. Хлобыстай Нетакаевский умирал. Он с трудом вглядывался в наклоненное над ним лицо Гурия. Хлобыстаю Нетакаевскому подумалось, что уже началась галлюцинация, и что лик Христа с купола собора Петра Митрополита смотрит на него. Хлобыстай Нетакаевский, так, чтобы не заметил Христос, собрал крови в ладонь, соединяя остаток сил, влил ее в рот и, набрав полный рот крови, харкнул в небо. Кровь брызнула, и Гурий еле разобрал слова: «Я плюю на тебя, Христос». Гурий отшатнулся, бросил рядом с трупом самодельное ружье и убежал. Долго затем рассуждали в Кремле о странном самоубийстве Хлобыстая Нетакаевского, и товарищ Старосила любил повторять: «Я слышал далекий отзвук выстрела, но полагал, что и у нас, наконец, как и в мануфактурах, открыли военно-спортивный кружок. Пора бы». За полночь возвращался Гурий из типографии после правки корректуры. Ему подумалось, что было бы лучше, если бы Лямин убил бы товарища Старосила. Поставили бы товарищу Старосила в большую заслугу его смерть от пули кулака, честь его была бы исправлена, пьянство его забыли бы, труп его привезли бы, возможно, в центр и похоронили с большими почестями. и многие друзья, которые теперь по занятости не отвечают на его письма, поплакали бы и поговорили высокопарно. Он шел аркадой гостиного двора. Громыхающие шаги послышались за ним. Он натужился, чтобы не обернуться. Его обогнало несколько человек. Была луна. Он узнал Келейников. Тяжесть размышлений, живавшая его весь день, покинула его. Он понял, что приближается испытание, и что слова Агафьи о Митре, ее угрозы, не напрасны. Он остановился. Он сказал громко: «Бог со мной, и я не покину его. Что ж вы конфузитесь?» Келейники к нему приблизились. Самый маленький из них в фуражке без козырька схватил его за плечо, тряхнул. Гурий упал. Боль обволокла его. Он застонал. Ему заткнули рот грязной тряпкой. Его притискивали к деревянному тротуару. Завизжал пруд. Запах досок гнилой травы захрустел у него по лицу. Сапоги Келейников стояли неподвижно и пахли дегтем. Сначала он вертничал, но стоило лишь ему сказать мысленно «Во имя Твое, Господи!», ему стало легче переносить боль. Он повторял эти слова при каждом ударе изъедающей боли. 40 отботали, — сказал спокойный голос. Шаги удалились. Гурий лежал, все еще повторяя «Во имя Твое, Господи!». Он поднял голову, увидел белую аркаду. Ему стало мучительно стыдно. Вдоль аркады шел милиционер, переворачивая лавочные замки вверх и отверстием так, чтобы они приходились к стене от воров. Милиционер сказал: «Вставайте, гражданин!» И, увидев лицо Гурия, остановил улыбку, которая была с ним всегда, когда он видел пьяных. Милиционер постражал. «Плакать? Направляйтесь домой. Здесь подозрительно». Часть восьмая. В актере Ксанфии Лампадовиче Старкове имелось много суетливости и скрытности. Он часто забегал к Вавилову, смотрел на него пристально, выжидая чего-то, и всегда неожиданно, высоким голосом любил начать поиски с рассказа о себе. И в этот раз началось по-обычному. Событиями с неизвестным солдатом все еще не заинтересовались. Когда они войдут в вашу программу преподавания в драмкружке, я заинтересуюсь, Ксанфи Лампадович. А лично меня слабость человеческая влечет. Я для слабых берегу эту историю. Верную гарантию приобрести бессмертие. Слабые, прослушав мою историю, защищат меня от его высокопревосходительства. Пьер Жозеф Дону не найдет меня. Выслушайте, пожалуйста, Вавилов. Ступайте к гусю, Старков. Там любят истории. Был. И даже гусь презрел мой рассказ. Но у гуся на это есть свои причины. Судите сами, Вавилов. Участвовал я в бою под Верденом. А вам известно, каков происходил бой? На километр фронта немцы выкатили по 30 батарей. По 100 машин лупило с одного километра, многоуважаемый. И падает подле меня тяжелый снаряд, Вавилов. И я, будучи робкого сердца, я так испугался, что хотя и не умер, но душа моя поспешила покинуть тело и быстро вознеслась на небо. И Бог ее похвалил за такую поспешность, ибо она первой прилетела к нему с подробным докладом о сражении под Верденом, потому что остальные души умерших, любопытствуя знать конец сражения, все еще носились над землей. И Бог сказал мне: «Спасибо тебе, Ксанфий Лампадович, за услугу, и вот выбирай лучшее — богатство, счастье, возможность вечных наслаждений, радость, страдания, музыку, слезы, успехи движения и вообще все, что хочешь». Что ж вы думаете, я выбрал? Я выбрал сказки, товарищ Вавилов. Но не рассчитал. Не рассчитал я, старый болван, что страна наша находится в строительстве социализма, и ей не до моих сказок, ибо она сама пребывает в сказке. Так-с. Возвращаюсь я к телу своему, а у него ворон, традиционная птица сражений, сорвал мясо со щек. Видите шрам? Мне стыдно стало занимать такое рваное тело. У кому приятно, когда станут думать о вас, сифилитик? Но неизвестный солдат... А сейчас вы зачем ко мне пришли, Старков? Вижу и одобряю ваши занятия, но мне, наполненному сказками, трудно понимать смысл сказки, нахальничающей вокруг меня. Имею я два пропуска на пленум нового горсовета мануфактур. Ткачихи. Ткачихи преимущественно, и на заседании жилищной секции ткачиха Зинаида Колесникова намерена выступить по жилищному вопросу. Мне Пицкус это сообщил. Пицкус с длинными ушами, а Пицкусу ее муж. Изъявите сегодня пойти со мной, товарищ Вавилов. Прошу вас. Изъявляю, сказал Вавилов. Часть девятая. Очевидно, ткачихи пришли на заседание пленума горсовета сразу с фабрики. Пыльного солнца хватало лишь на лица, платья их тонули в серой мгле. От маленьких окон старинного здания, что ли, в лицах их виделась текучая геометричность. Если они вставали говорить, они горбились ромбами. Если они, всегда старавшиеся осилить свист станков, говорили, голоса их возвышались высоко, как уходящая прямая. Многие из них курили. В коридорах, когда Вавилов подходил к залу заседания, шел разговор о жилищах. Актер Старков, заглядывая в лицо Вавилова, трещал о слабостях своих. Встреченному архитектору Колпинскому он попытался намекнуть на желаемый с ним разговор. Архитектор, как всегда в общественных местах, шел наполненный восхищением. Он горячо пожал руку Вавилову, открыл ему дверь в залу. Умиление не оставляло его лица. Он, указывая Вавилову на ткачих, добавил: «Железнеет масса, железнеет и намагничивается, и притягивает интеллигенцию». Ткачихи наклонились. Наступила тишина. Кто-то глубоко затянулся табаком, дымок жалобной спиралью полез к потолку, все обернулись на дым. Куривший растерянно попытался даже поймать его, рука его треугольником нырнула в пыльное солнце. Сердца играли, ткачихи требовали. С трибуны говорила Зинаида. Телеги, товарищи, летом хорошо. Саням, товарищи, зимой. А коню все равно возить. Нам нечего радоваться лету и нечего говорить, что зима пройдет. Мы кони, товарищи. Но за коней думает хозяин, а мы должны думать за себя. Итак, мы получаем ежегодно на жилищное строительство 500 тысяч рублей. И в текущем году мы смогли выстроить 5 домов по 50 квартир, всего, значит, 250 квартир. Зинаида начертила в воздухе цифру 250. Из них 200 квартир по 2 комнаты и 50 по 3. Мы разместим 250 или от силы 300 семей. А в третью смену мануфактурами сейчас принято новых 2 с четвертью тысячи рабочих, и многие из них прислали сюда своих представителей. Для того, чтобы ликвидировать жилищную нужду, мы должны, по приблизительным расчетам, истратить единовременно 8 миллионов рублей. И для поддержки квартирной нормы тратить ежегодно по 300 тысяч рублей. Я предлагаю следующее. Вавилов вышел. Сердце его щемило. Ему стало несколько светлей, когда Колпинский устремился к нему из глубины коридора. Колпинский похвалил голосовые данные Зинаиды Колесниковой и обрадовался тому, что Зинаиду выдвигают в заместители товарища Литковского, заведующего коммун отделом горсовета. Ткачихам предстоит большое будущее. Он внимательно оглядел Вавилова и спросил, не болен ли товарищ? Надо отдыхать. Отдыхать и следить за собой. Вавилов рад был с ним уйти. Старков скроил сострадательную рожу. Ему ясна была причина ухода Вавилова. Архитектор Колпинский повел его к себе. Им открыла жена архитектора Груша, безвольная и сама издевавшаяся над своим безволием. Многие над ней смеялись, и она покорялась желаниям многих. Вавилов горько посмотрел на ее перетянутую ситцевым сарафаном, крошечную талию и широкий зад, скрываемый сарафаном. Он, казалось, боится женщин и злится на них за это. Ему взгрустнулось. Груша, минуя Вавилова с тем холодным равнодушием, которое не оскорбляет, а радует, ибо оно откровенно, прошла в переднюю, донесся ее голос. — Ты опять лечить? А я в гости. До свидания. Щелкнул замок. Архитектор вернулся смущенный, но быстро оправился. Он ждал момента, чтобы Вавилов изъявил желание пересчитать свои болезни, а тогда архитектор с сухим от радости языком позвонит приятелю-доктору, сам пороется в лечебниках. Судорога злости свела Вавилова. Он злился на уход Груши, хотя и сознавал, что не имеет никакого права на ее присутствие. «Ну-с», — процедил сладострастно архитектор Колпинский, — «на что мы жалуемся? Объяснитесь». «Устал», — воскликнул Вавилов. «Иногда по 10 баб в вечер. Ну, сами знаете, как утомительно. До свидания, товарищ». Колпинский лакнул слюну неожиданности, но проводил его до дверей с восхищением. Вавилову горится. Тело его смеркалось, сердце его деревенело. Зачем ему нужно было обижать и без того обиженного судьбой архитектора? Он шел берегом Ужги, там, где она огибала мануфактуры. Лодка обогнала его. Он узнал плеск весел. Лясных. Тот всегда гребет сильным, лоскутствующим звуком. Лясных подтянул лодку. — Куда тебя прикутить? — лениво спросил он. — К дамбе, — ответил Вавилов. Часть десятая. У Гурия от долгого сидения за столом над корректурами затекли ноги. К тому же и свет в каморке тусклый. Гурий счел приличным отказаться от комнаты, которую он занимал. Он переселился в каморку, рядом с кухней. В каморку постоянно несло чад, споры и разговоры о дороговизне, торг с мужиками, укоры их Христом и делом церкви. Здесь посетил Гурия священник Преображенский, приятель по академии. Разговор с ним был краток. Он, несомненно, был послан высокопреосвященным. Он начал. «Итак, ты, Гурий, в каморке, на родине, почти схимник». «Я несчастный», — прервал его Гурий. Священник Преображенский замолчал, затем сказал, что Гурий заметно осунулся, процитировал Достоевского, просмотрел 11 листов напечатанной Библии, зависть отразилась на его лице, тем увещательный разговор и кончился. Гурий высунулся в окошечко. На крыльце Чаев показывал Мустафе облик Агафьи, написанный им по бересте нежными лаками. Он говорил Мустафе, что не смог прямо смотреть в лицо Агафьи и писал ее по отражению в Ужге, и оттого лицо ее окружено козявками и рыбками, плававшими в воде. Мустафа просил у него бересту. Чаев хотел за нее, Гурий не смог разобрать его слова. Мустафа торопился. Бурундук постоянно ловил его. Чаев потешался над ними обоими. Чаев жал мозг Гурию. Чаев собирал верующих успешно, но успехи его не утешали Гурия. Лобто безропотно подчинялся его аресту, подписывая все бумаги, предлагаемые им, и много часов подряд толковал вместе с Лукой Селестенниковым апокалипсис, ключ к толкованию коего все тот же Чаев и нашел. И не только Лобто, профессор смирился и отправил письмо к Вавилову с просьбой вернуть доклад о переделке Кремля в музей. Отправив письмо, профессор тщетно ждал прихода Луки Селестенникова. Тот по-прежнему бежал от него, и по-прежнему квартира его неизвестна. Мустафе надоело клянчить, он покинул крыльцо. Истома от света, скользящего по окну, легла на тело Гурия. Падение, которое он претерпевал, уже виделось отрадой. Уже Кремль относился к нему снисходительно, как к Афанасу-царевичу. Есть и наслаждение в этом. Он пощупал свою бороду, она отросла. Он ее не мог подстригать, так как даже ножницы забрал Чаев. Широкий и легкий, похожий на древесные стружки, смех донесся из кухни. Гурий затрепетал. Он сразу догадался, чей это смех. Теперь, когда еще и этот смех покорится ей, Агафье ли, не перейти на мануфактуры? Агафья выспрашивала. «Денег от тебя мы возьмем, но какая тебе прибыль? У тебя в мануфактурах есть церковь и кружка. Ты через ту церковь смогла принести безличный дар угоднее Богу, сестра?» «А ты вынеси кружку, святая душа Богородица, вынеси на кухню, смирись и поклонись жертвователю. Я в кружку по червонцу буду опускать, а вечером прибежит ко мне Мустафа-красавец, украдет у отца коня и внесет мне 5 червонцев и еще твой березовый портрет в придачу. Рыбки, козявки, вишь, плавают по портрету». Побаловался иконописец. Не должен был светский портрет снимать. Я его предупреждала. Прости уж, Клавдия. Васильевна, Богородица, Васильевна. Клавдия Васильевна, принесу я тебе сейчас кружку. Нафаршировали тебя смирением, девушка. Неси. Не стыдно грешные деньги брать? Похотью от них несет на версту. Крест все смоет. И похоть, и твои намерения, Клавдия Васильевна. Не для себя копим. Агафья вернулась быстро. Гурий услышал шелест бумажек и смех Клавдии. «Руки-то у тебя, Богородица, жадные. Руки бы надо иконописцу рисовать. Венечки-то кто это тебе поднес? Венечками-то тело чье стягаете? Не Мустафа ли тебе поднес венечки, и не в бане ли ты его хочешь в христианство принять? Торопись, а то я его сегодня же окрещу и не выпущу, сестрица, застрянет у меня азиатец. Острастила ты, Кремль, а я мануфактуры остращу. И подхватит нас обеих такая сила, которой я в жизни не могла найти, и понесет, и закружит. Кто же тебе веники нарвал? Не Лука ли Селестенников, правдоискатель и убийца? Лука Селестенников — верный Богу человек, а принес мне венички Афанас-царевич. Он все по лесам, вот и нарвал, и насушил. Убийца Лука Селестенников, Агафья, а вы его в соборе держите? Зачем мне такие слова говорить? Говори кому другому. С кем тебе надобно говорить? Правила-то жизненные ты как знаешь, Богородица. По профессии моей глупо мне не помогать сыщикам. А отсрочиваю все. Лука Селестенников первый повел меня в баню. А в парной бане... Дай-ка еще сюда кружечку. Еще за внимание твое бумажку опущу. А в парной бане было 3 грядочки, 3 точеных брусовых лавочки. Твоя слабость, ты ей и мучайся, Клавдия Васильевна. И твоя тоже слабость, и тебе придется мучиться. Слушай, было там 3 окошечка. Было все бело побелено для меня правдоискателем, на которого я тебе доношу и которого ты должна бояться. Я Бога боюсь одного. Слушай. На первую грядочку положила я шубку, а правдоискатель в предбаннике ждет. На вторую белую шитую сорочку. На первую стопочку положила я тонкое полотняное полотенце, а на вторую — березовую стопочку, свою дорогую свободушку. Просунулась его рука и добавила на первое окошечко мыло в зеленой бумажке и по бумажке белые цветочки, а на второе окошечко — чистый гребешок для коротких волос и белила с румянами, а сам ждет. Поставила я на первую лавочку медный таз с ключевой водой, а на соседнюю лавочку мыло, и распустила я три разноцветных шелковых ленты, и повисла моя коса до сухожилий. И тогда сказал Лука Селестенников: «Нет в тебе истины, девка, прощай!» И ушел из предбанника. «Врешь на Луку Семеновича, девка!» За дело, барышня, ты думаешь, все люди так просто и ходят распахнутыми. Были глупы, девушка, и степняки, не упарилась я. Были глупы, девушка, водоносники, не умылась я. А с волей все-таки рассталась. Я Библии твоей, девушка, покупать не стану, я книг не люблю. Я на работу вашу зарюсь, на рвение. Я врагов вам хочу указать. Прости меня за возглас, сестрица, какой же Лука Селестенников убийца? А ты меня обрати в веру, я тебе расскажу подлинно, покаюсь, и назначишь ты меня своим представителем в мануфактуры, и будет у тебя здесь иконописец, а у меня рыжий Вавилов. Откройся мне. Живи, как жила, думай о Боге, он тебя обратит. Но ты хоть мне Вавилова подари, благослови мне его. Если обратишь в доброту, Бог тебя благословит. Подарила. Отдала. Носить тебе Вавилова тяжелей. Лакай его, Клавдия. Сильно тебе хочется остругать по-православному мануфактуры. Агафьюшка, правильно, надо их брать, оттаивать, осчастливливать во имя Христа. Дай-ка еще кружечку. Разбойничьи плечи с синим полушалком на них спустились по крыльцу, прошли мимо яблонь садом к собору. На паперти в два ряда сидели слепцы. Слепцы главным образом были из солдат германской войны, спившихся и выгнанных из союза инвалидов. Они разъезжали по базарам, по престольным праздникам и распевали религиозные песни про Бога, в которого они не верили. Им было весело и страшно. Они прерывали песню для того, чтобы вставить в нее имена проходящих. Имя Клавдии они не вставили. Клавдия раскланялась с ними насмешливо. Она заглянула в собор. Собор переполнен. Товарищ Старосила, покачиваясь, шел через площадь. Кончилось. Кремль переименовали в волость. Кремль отдали за штат. Название города присвоено мануфактурами. Город мануфактуры. Ломовики перевозят учреждение в город мануфактуры. В городе мануфактуры заседает горсовет. А товарищ Старосила отправил сегодня архив, находящийся в клетушке против ВИКа, в клетушку, где некогда помещался будочник. Он, товарищ Старосила, побеждавший и диктовавший, теперь председатель волосного исполкома. Товарищ Старосила запил.